Искусство жизни. Валентина Ефимова. Целебный жар холода. Врач отделения спортивной медицины Московской поликлиники восстановительного лечения номер 6 Валерий Александрович Капралов разработал систему оздоровления, которая позволяет не только ему самому многие годы поддерживать хороший физический тонус и позитивный настрой, но и помогать в этом другим людям. С детства у Валерия было неважное здоровье, а в юности после гриппа он получил осложнение на почке. К концу учебы в мединституте врачи даже советовали ему проситься по распределению урологом в почечный санаторий Байрам-Али в Туркмении. «Пролечишь там свой нефрит, проживешь лет до 30. Мне тогда было всего 26 лет», — рассказывает Валерий Александрович. «И я с горечью ощущал, что мне никто не может помочь. Но однажды меня возмутила такая безысходность. А почему мне самому не попытаться себе помочь? И, отложив в сторону институтские учебники, я углубился в труды Гиппократа, Галена, Авиценны, стал изучать методы древневосточной медицины, опыт старых русских врачей. Глубже вник в теорию и практику экспериментального гипноза. Это помогло мне более широко осмыслить процессы, происходящие в организме человека, оценить их в неразрывной взаимосвязи с окружающей средой. В результате я пришел к выводу, бороться с болезнями можно лишь идя по пути естественного оздоровления. Скажем, мне врачи всегда советовали укутывать почки теплым шарфом. Но зачем это делать вне обострений? Ведь исключительный покой для органа ведет к его ослаблению и детренированности. И наоборот, если разумно и регулярно нагружать другие органы, то в строй постепенно войдет и самый слабый из них. В процессе саморегуляции функцию ослабленных почек будут брать на себя кожа, легкие, печень и даже кишечник. Значит, нужны системные нагрузки для всего организма. «Поскольку терять мне было нечего», — продолжает Капралов, — «я сделал из себя подопытного кролика. Вместо тепла, которое, как говорили врачи, необходимо моим больным почкам, горлу, легким, стал применять холод, обливался холодной водой и начал окунаться в прорубь. Вместо усиленного питания перешел на вегетарианскую диету, начал проводить курсы голодания. Покой, который якобы был жизненно важен больному сердцу и суставам, сменил на регулярные физические нагрузки, занятия бегом. И вскоре стал отмечать положительный результат своего эксперимента. Ушли хронический фарингит и астматический бронхит, много лет терзавшие меня приступами кашля. Затем стали приходить в норму органы пищеварения, поскольку я уже не травил их антибиотиками, избавил от жирной, жареной, острой пищи. Регулярное голодание улучшило сосудистый тонус. Бег оздоровил сердце. Последним дрогнул нефрит, самое грозное из моих заболеваний. Почувствовав себя практически здоровым, Валерий Александрович стал принимать участие в соревнованиях по зимнему плаванию, в экспериментах в условиях экстремальной водной среды в качестве врача-психотерапевта команды и пловца. К примеру, в составе пловцов-марафонцев он переплывал Байкал. Спортсмены одолевали расстояние в 17 километров дистанциями, проплывая по 20 минут в холодной воде с температурой плюс 3 градуса. В аналогичном эксперименте в Авачинской бухте в водах Тихого океана продержался в воде с температурой плюс 6 градусов целых 47 минут. Важно, что после таких холодовых стрессов он даже не простужался. Во время экспериментов для объяснения феномена выносливости к холоду Валерия Александровича с товарищами исследовали специалисты различных научно-исследовательских институтов – физкультуры, биофизики, авиационной и космической медицины. При анализе результатов исследований подтвердилось то, о чем интуитивно догадывался Капралов, выбрав воздействие холодной воды как сильнейшую тренировку иммунной системы. «У современного человека, который кутается в теплую одежду, – объясняет он, – нарушается природный процесс терморегуляции, которая напрямую связана с энергетикой организма и его иммунитетом. А кратковременное воздействие холода позволяет не только устранить это нарушение, но и значительно укрепить защитные силы организма». Еще в первой половине 20 века известный русский врач Залманов писал о том, что болезней не существует без страданий капилляров, мельчайших кровеносных сосудиков, протяженность которых в организме составляет 100 тысяч километров. С возрастом они забиваются, отмирают, и в результате кровообращение органов нарушается. Так вот, при погружении тела в ледяную воду происходит резкий спазм всех сосудов на поверхности тела, ощущаемый как мгновенный ожог. Это настоящий стресс для организма, но стресс благотворный, созидающий. В условиях спазма сосудов теплая кровь устремляется к мозгу, сердцу и другим жизненно важным органам. В этот момент во всех клетках мгновенно рождается мощный электрический импульс, сопровождающийся выделением биологически активных веществ и мощного потока бесплатного тепла. В процессе холодовых тренировок в работу включается все большее число периферических сосудов по всему телу, и открываются даже те мельчайшие капилляры, которые в силу зашлакованности или болезней уже перестали функционировать. Каждый, кто когда-нибудь окунался в прорубь, несомненно запомнил возникающее после выхода из воды необыкновенное чувство легкого, приятного и сильного внутреннего тепла, благодаря которому даже сильный мороз не ощущается. Это и есть следствие тех благотворных внутренних клеточных реакций, в ходе которых гибнут больные клетки и вредные микроорганизмы. Кстати, по наблюдениям Валерия Александровича, не меньший оздоровительный эффект, чем моржевание, дают организму пробежки раздетым в морозную погоду. И если систематически, не реже 3 раз в неделю, тренировать таким образом систему терморегуляции, то это резко повысит устойчивость иммунной системы. По данным исследований ученых, в 3 раза. Конечно, для того, чтобы окунуться в ледяную купель, требуется сила воли, тренировка нервной системы. Капралов постоянно подчеркивает, что моржевание ни в коем случае нельзя делать спортивным, фанатически предаваться ему, демонстрировать подвиги. Стрессовые нагрузки должны быть оптимальными, приносить радость, удовольствие и давать возможность для всестороннего развития, не только телесного, но и эмоционального и духовного. Настаивая на этом, как семейный психотерапевт, Валерий Александрович не ограничился своими собственными успехами в деле оздоровления, а решил подключить к закаливанию людей разных возрастов. Сначала при поликлинике Академии наук, где он тогда работал психотерапевтом, был создан оздоровительный клуб «Альтруист», а в дальнейшем школа семейного закаливания на базе Центра детского творчества на Воробьевых горах. На каждое занятие приходят семьями с детьми и внуками до 20 людей, все, кто хочет повысить свой иммунитет с помощью холодовых нагрузок. И каждого Валерий Александрович стремится научить позитивному мышлению, вселить веру в успех оздоровления. Начинаются тренировки с пробежек. Кто, исходя из подготовки, одолевает 2-3 километра, кто 10-15. Затем поочередно окунаются в прорубь, а после в душевной обстановке, за чаем, делятся впечатлениями, опытом оздоровления. Клуб с самых первых дней существования стал местом общения единомышленников, и до сих пор здесь царит теплая семейная атмосфера. За более чем 2 десятилетия через клуб прошли сотни людей, которые с помощью моржевания и бега смогли преодолеть свои болезни. И как руководитель клуба, и как участник многих соревнований по зимнему плаванию, избранный вице-президентом Московского регионального центра, изучающего поведение человека в условиях водной среды, Валерий Александрович Капралов мог бы почивать на лаврах. Но сейчас, разменяв 8-й десяток, думающий врач и экспериментатор анализирует свои наработки и делает новые, более всеобъемлющие выводы. Оценивая состояние собственного организма, он уходит от победных фанфар и признает, что его многочисленные болезни, оказывается, не исчезли. Есть и ИБС со стенокардией, и мерцательной аритмией, и варикозное расширение вен, и бронхиальная астма. Но благодаря регулярным процедурам закаливания, физическим тренировкам, ограничениям в питании, патологические участки в органах, по его словам, как бы инкапсулировались, что соответствует стойкой ремиссии заболевания. Болезни существуют сами по себе, а он живет сам по себе, независимо от недугов, не поддаваясь им и сохраняя прежний уровень нагрузок и оптимистический настрой. Более того, нагрузками и силой духа корректирует свое состояние. Бывает, что в какой-то момент, в начале дистанции, я чувствую характерное стенокардическое сжатие, делится со мной своими размышлениями Валерий Александрович. Чуть замедлив движение, снова продолжаю бег. По мере увеличения нагрузки постепенно включается периферическое кровообращение, коронарный кровоток восстанавливается, и к концу 10-километровой дистанции я чувствую себя великолепно. А вы не боитесь, что в критический момент может произойти спазм, оторваться тромб? Не надо бояться. Ни болезней, ни смерти. Нужно, преодолевая представления вульгарного материализма, стараться вписывать себя в гармонию Вселенной. У буддистов есть представление о переходе из старой жизни в новую жизнь. Я, конечно, не буддист, но мне понятна вечная эволюция природы, зимнее засыпание и весеннее пробуждение деревьев, превращение гусеницы в кокон и в бабочку, рождение ребенка и уход старика. Мы находимся в природном потоке. Наш организм, все наше существование подвержено циклическим изменениям. Когда-то мы уйдем из жизни, и к этому факту надо относиться по-философски мудро и спокойно. Как психотерапевт я добавлю, душевное спокойствие и психологический комфорт ощущает лишь тот человек, который правильно понимает смысл и задачи своей жизни, имеет программу собственного развития и следует ей. Развиваться и совершенствоваться, учиться видеть радость жизни должен каждый, вне зависимости от возраста, даже в самые преклонные годы. К сожалению, наша медицина вместо системного взгляда на организм человека сосредоточивается на рассмотрении какого-то одного больного органа с назначением специфичных фармацевтических препаратов. Заболевшего человека она не учит становиться здоровым. Наоборот, высказываются пугающие прогнозы о пожизненном течении болезней, особенно в пожилом возрасте. Скажем, при гипертонии назначают массу препаратов разного действия, которые, как и прочие химические средства, дают обязательно побочный эффект. А ведь болеть – это не значит страдать. Тот же Залманов разработал систему естественного восстановления сосудов и кровообращения. Почему она не получила развития? Потому что не вписалась в технологический подход к лечению болезней. А когда я при повышенном давлении и аритмии делаю пробежку, то аэробная нагрузка позволяет задействовать 40% периферического кровообращения, тем самым включить компенсаторный механизм маленьких сердец, о котором и говорил Залманов. Я уверен, что с возрастом надо не уменьшать, а наоборот увеличивать циклические нагрузки, пробегать большее расстояние в замедленном беге не менее 3 раз в неделю. Причем нагрузки нужны аэробные, активные пешие прогулки, катание на лыжах, плавание, бег, когда человек вынужден активно и часто дышать. В это время легкие начинают работать на полную мощность, увеличивается частота сердечных сокращений, кровообращение усиливается, человек сильно потеет, у него ускоряется обмен веществ, а гормональная система начинает вырабатывать эндорфины, гормоны радости, улучшающие настроение и оказывающие обезболивающее воздействие. В результате происходящих в организме биохимических реакций укрепляется иммунитет. Лекарств я никаких не принимаю. Мои таблетки – это природные методы оздоровления. Так зимой перед моржеванием бегаю 3 раза в неделю в течение часа только в шортах и кроссовках, преодолевая за это время 15-20 километров. Еще нахаживаю по городу 5 км. Если время на дорогу составляет не более получаса, то общественным транспортом не пользуюсь. Также 3 раза в неделю плаваю в открытом бассейне. Для гармонизации механизмов терморегуляции еженедельно посещаю баню. Нахожусь там не менее 3 часов. Как говорят в народе, в тот день, когда паришься, не старишься. Питание придерживаюсь преимущественно вегетарианского. Искусственных стимуляторов вроде кофе или алкоголя не принимаю вообще. Никогда не курил. Человек должен сам собой управлять и быть свободным от всяких внешних воздействий. И жить по-другому я уже не могу. Вы натренировали свой организм, сделали его выносливым, но ведь другим людям, не имеющим такой подготовки, нельзя игнорировать свои болезни. Игнорировать, конечно, нельзя. Не копаясь в микросимптомах, обязательно необходимо следить за факторами риска, уровнем артериального давления, холестерина в крови, весом тела, периодически проходить обследование по онкомаркерам. Я, например, измеряю свое давление несколько раз в день. Но следить ведь надо не за тем, чтобы впадать в панику или депрессию, ходить по врачам, жаловаться, просить назначить новые таблетки и делать все это смыслом своего существования. Как говорил академик Амосов к концу своей жизни, старость надо перетерпеть. Уже доказано, большинство болезней на 50% зависит именно от образа жизни. Надо выработать привычку к тренировкам, сделать эту привычку условным рефлексом, заставляющим преодолевать инерцию, лень и перестраивать себя. Конечно, самому человеку в одиночку это сделать очень трудно. Да и скучно бывает поддерживать ритм тренировок. В этом плане чрезвычайно важны объединения единомышленников. Вот в нашем клубе все радуются победам друг друга. После пробежек, моржевания, повышается настроение, выделяются гормоны радости, уходят мысли о болезнях. И мы говорим: день прожит не зря. И полезная привычка становится необходимой, вытесняя лень и нездоровые увлечения. Вот мой тесть, 83-летний человек. После того, как у него обнаружили болезнь печени, как трудно ему ни было, резко перестроил свое питание. Стал через силу делать гимнастику. И с каждым посещением врача анализы у него становятся все лучше и лучше. И теперь он говорит: не надо быть халявщиком, дави лень. А какие рекомендации вы даете новичкам, которые еще не имеют опыта тренировок? Может быть, они подойдут и нашим читателям? Уверен, что подойдут, но только тем, которые имеют психологическую мотивацию, кто настроен на программу созидания своего здоровья. Это уже половина успеха. Если вы выбрали бег, то не надо стараться сразу одолеть длинную дистанцию. Наращивайте нагрузку не спеша. При тренировках руководствуйтесь правилом 3П – постепенно, последовательно, постоянно. Во время бега регулируйте скорость и интенсивность бега. Практическим ориентиром аэробного режима является свободный разговор без одышки с бегущим рядом товарищем. Разумеется, надо контролировать свой пульс до и после тренировки. Если ощущаете какой-то дискомфорт, ухудшение самочувствия или после бега появляется слабость, значит, вы взяли не ту нагрузку, ее следует ослабить. Речь не идет о чувстве мышечного утомления, оно естественно, а боль в мышцах после тренировки пройдет после легкого бега или в ходе последующих тренировок. Что касается закал бега, то не рвитесь к подвигам, одевайтесь так, чтобы вам было комфортно. А что касается моржевания, без длительной подготовки, начиная с осени, оно невозможно? Здесь я придерживаюсь совершенно иной тактики. Постепенно снижать на 1-2 градуса температуру воды при обтирании, обливании, таким образом готовясь к погружению в прорубь, по моему мнению, очень скучно, да и не обязательно. Более того, начинать моржевание сразу зимой, когда велика разница температур, это гораздо эффективнее, ибо лучше включается стрессовый механизм сопротивления организма. Но, конечно, погружение должно быть кратковременным, не более 2-3 минут, и обязательно после пробежки, усиливающий образование внутреннего тепла. Не опасайтесь, что холод негативно повлияет на течение ваших хронических недугов. Если они не в стадии обострения, то состояние здоровья не ухудшится. Наоборот, включается природный механизм восстановления и адаптации, который будет помогать организму бороться против всяких болезней. По качеству жизни и своей высокой работоспособности могу утверждать, что и 70 лет не возраст. Конец статьи.